Глава 44. Незваный гость. Алиса. «То надень платье, то сними. В смысле, переоденься. Он сам-то знает, чего хочет этот Васин. Раскомандовался тут». В последний момент мне очень хотелось пойти на попятный, сказать Алексу, что никакое платье я надевать не буду, и пусть катится со своим шантажом. Но я вспомнила слова Вики о том, что я могу сразить его на повал, а потом уйти в закат, и решилась. Я действовала быстро, боясь передумать. Натянула платье, предварительно избавившись от лифчика. Он тут явно не предусматривался. Сунула ноги в туфли на шпильки и сразу пошла к лестнице. Спускалась, не торопясь, очень волновалась. Колени подкашивались. Боялась, что споткнусь и растянусь. Вот смеху-то будет. Старалась сохранять маску невозмутимости на лице. А вот Васин вовсе не был невозмутимым. Когда я увидела его реакцию на мое появление, поняла, все было не зря. Он пялился на меня с нескрываемым восторгом и восхищением. И удивление, граничащее с потрясением, тоже читалось в его взгляде. «Что, не ожидал увидеть меня такой? Наслаждайся, но только издалека. Я тебе не Василиса, чтобы сразу бежать в ванную и раздеваться». Я не рассчитала время. Пришли мои родители и, конечно, сильно удивились. Им еще не приходилось наблюдать меня в подобных нарядах. И тут все раскомандовались. Мама, папа, Васин. А у него какие полномочия указывать мне, в чем ехать на праздник? В общем, я чего-то завелась, заупрямилась. И Васин узнал мой секрет, мое настоящее имя. Ну и на здоровье. Что это меняет? Алиса или Василиса? Никакой разницы. Правда, собственное имя теперь ассоциируется у меня с другой Василисой, той, которая чувствует себя как дома, в номере Алекса Васина. Алекс. Я попрощался с родителями своей секретарши, добрел до машины, завел ее, тронулся. И уже проехал полпути к Ривьере, но внезапно понял, что мне до отвращения не хочется идти к невестам. Но очень хочется узнать, правда ли Алиса собирается куда-то пойти после дня рождения бабушки. Что же делать? План созрел мгновенно. Для начала я позвонил Руслану. Поинтересовался, как идут дела с невестами. Я еще в первый день поделился с ним своей бедой, так что он был в курсе отбора. «Гораздо лучше, чем я мог предположить. Пацан, похоже, влюбился в Алину и готов делать все, что она попросит. И Света с ним прекрасно справляется, и Ольгу он слушается. Видимо, дело было во мне. Я никчемный воспитатель». «Интересный поворот». «Ага». «Слушай, у меня к тебе просьба», — сказал я. «Можешь объявить результаты конкурса без меня?» «Какие результаты? Какой конкурс? Мы просто хорошо провели время. А завтра я обещал покатать девочек на яхте. Прогулка на целый день к знаменитым черным скалам, пикник, купание, шампанское. Присоединишься?» «Вряд ли завтра получится. Дела, встречи. Инвесторы прилетают, как ты знаешь». «А твоя секретарша, Алиса?» «Алиса завтра будет со мной. И не только завтра. Ишь, раскатал губу. Алису ему подавай. Легко отдам Руслану всех шестерых невест, но на Алису не позволю даже смотреть». «Ну ты все-таки что-нибудь там скажи про конкурс», — попросил я, — «что победили все». «Не бойся, справлюсь». «Так, теперь вторая часть плана. Пусть белобрысый перец напряжется, я вон по его милости скачу, как карась на сковородке с этими невестами». Я набрал его номер и без предисловий заявил. «Мне нужен адрес бабушки Алисы». «Что, уже до этого дошло?» «В смысле?» «Ладно, ничего. Сейчас пробью по своим каналам. А ты не отключайся. Я жажду подробностей». Пару секунд в трубке царила тишина, а потом снова раздался голос Белобрысова. «Она что, от тебя сбежала?» «С чего ты взял?» «Ну так, предположил. Ты легко мог ее напугать. Ты же не умеешь с нормальными девушками общаться». «В смысле? Что за предъявы? Ты что, с моим отцом говорил?» «Было дело, пересеклись недавно, промыли твои косточки. «Так как там дела у вас с Алисой?» «У нас с Алисой?» «Что Белобрысый может знать о нас с Алисой?» «Для него она всего лишь моя секретарша, с которой я постоянно ругаюсь». «Я был идиотом», — выпалил я. «О, да». Не разглядел ее сразу. «Значит, все-таки дошло», — выдал Глеб. «Ты, конечно, тут еще жираф, но я очень рад. Если бы не ты со своим дурацким отбором». «Да, несостыковочка вышла. С другой стороны, если бы не купидоны. А с третьей стороны, я в самом начале слегка накосячил. Но я же тогда не знал». «Не понимаю, что он несет. «Что ты не знал?» «Что она апельсин». «Чего? Белобрысый, ты что там куришь?» Глеб заржал. «О, адресок есть. Отправляю». Я прочитал адрес, забил его в навигатор и завел машину, а Глеба перевел на громкую связь. «Так что там у вас произошло? Ты ее обидел?» — вопрошал он. «Почему сразу обидел?» «А что, нет?» «Да. Она думает, что у меня что-то было с Василисой. И вообще постоянно на меня злится. Из-за отбора, из-за всего». «Ты любого выведешь. Уж я-то знаю». Глеб в своем репертуаре. «Так что ты там нес про купидонов и про апельсин?» «В общем, по классификации льва ты грейпфрут, а она апельсин, и вы идеально друг другу подходите». Я молчал, потрясенный. То есть купидоны знали, Глеб знал. А я почему не знал? Алиса появилась на горизонте, когда отбор уже начался. Продолжал мой скрытный друг. «И ты запал на Василису». «Почему мне не сказали?» «А ты не догадываешься?» «Нет». «Ну тогда представь. Купидоны вызывают тебя и говорят, тебе подходит эта девушка, а ты ее терпеть не можешь, и она тебя. Да и вообще тебе нравится другая. Стал бы ты их слушать?» «Нет, наверное, нет». «Точно нет». До дома бабушки Алисы, или Василисы, не знаю, как ее теперь называть, было совсем недалеко. Я увидел машину ее отца и припарковался в сторонке. И продолжил этот предельно странный разговор с Глебом. «А еще был мой косяк», — виновато выдал он. «Так. Это я в самом начале попросил ее попить твоей крови, достать тебя по максимуму». «Зачем?» «Взбесил ты меня своими выходками. Чуть полкомпании тогда не потеряли. Все было под контролем. В общем, это я ее попросил. И между вами начались трения. А тут Лев заявляет, она апельсина идеально ему подходит». «Дурдом какой-то. Я все еще переваривал новую информацию. Терпеть не могу, когда кто-то что-то замышляет, а тем более проворачивает за моей спиной. А тут, оказывается, такое творилось». «Так, а это еще кто?» У дома припарковался черный ягуар. Из него вышел какой-то бородатый хлыщ с зализанными волосами. Следом подъехал мини-грузовик, и двое рабочих выгрузили катку с цветущим растением. Хлыщ вошел в калитку, рабочие с каткой вслед за ним. «Ох, не нравится он мне. Но все же я очень надеюсь, что это родственник, а не местный поклонник Алисы». Алиса. Пока мы ехали к бабушке, мама с папой пытались расспрашивать меня о Васине, о наших отношениях. Почему мы на «ты» и почему я щеголяю перед ним в абсолютно неприличном платье? Через неделю с небольшим он уже не будет моим начальником, и он сам предложил перейти на «ты». Отделалась я. «А вы с ним...» — начала мама. «Нет, мы коллеги и немножко друзья. Если не враги». «Ну-ну», — выдал папа. «Именно поэтому ты демонстрировала ему подробности своей анатомии». Я обиженно замолчала. Мне было так приятно видеть радость бабушки, но плакать было совсем не обязательно. А то я тоже сейчас заплачу, сама не знаю почему. Гостей было немного, бабушка не хотела пышных празднеств и позвала только самых близких. Мы расположились в саду в новой беседке, которую только сегодня привезли. И все было прекрасно. пока на пороге не появился тот, кого мне совершенно не хотелось видеть — Артур. Конечно, я сама во всем виновата. Взяла трубку, проболталась про бабушкин день рождения, да еще пообещала встретиться. Как я недавно говорила Васину, за поступками следует расплата. Пришла пора снова расплачиваться за собственную глупость. «Елизавета Петровна, мои поздравления!» Сиял улыбками Артур. Бабушка поднялась, чтобы его поприветствовать. Он замахал руками. «Сидите, сидите. Я заскочу на минутку. Только вручу скромный букет в знак восхищения». После этих его слов из-за угла дома появились рабочие, тащившие катку с огромным цветущим олеандром. Да уж, скромный букет. Артур всегда любил пустить пыль в глаза. Бабушка радостно заохала, побежала любоваться подарком и, конечно же, пригласила Артура к столу. Он позволил себя уговорить, уселся рядом со мной. «Потрясающе выглядишь», — произнес сходу. «Ага, конечно. Когда мы были вместе, он следил за тем, чтобы я не слишком ярко окрасилась и, естественно, не разрешил бы мне покрасить волосы в рыжий цвет. Да, он считал, что я должна спрашивать у него разрешения. Мне было так неприятно ощущать его рядом. Совершенно чужой, абсолютно несимпатичный мне человек. И где были мои глаза, когда я влюбилась в него год назад?» Классическая история. Примерная девочка западает на плохого парня. Ей кажется, что с ней он станет другим. Ей льстит его внимание. Кружат голову его комплименты и его подарки. Да, он заваливал меня подарками. Я пыталась отказываться, но он обижался, говорил, что ему очень приятно меня радовать и что я не должна лишать его этой радости. А потом я имела глупость переехать к нему. И моя жизнь стала меняться. Он не пускал меня на посиделки с подругами. Сначала мягко, потом дошло до скандалов и угроз. Он был против моих планов стать дизайнером и вообще против того, чтобы я работала. Он хотел, чтобы я целыми днями сидела дома и ждала его, и слушалась во всем. И считал, что имеет полное право диктовать мне свою волю, ведь он меня содержит. Он думал, что купил меня. А теперь сидит рядом, пытается прикоснуться ко мне при каждом удобном случае. Но я уже не та, какой была год назад. Мне просто так не запудрить мозги. Я твердо осознала, что жизнь птички в золотой клетке — это не мое. Я самостоятельный человек и сильная личность. Так-то. «Ты, кажется, куда-то торопился?» — нетерпеливо произнесла я. «Выгоняешь?» «Именно. Я же просила тебя не заявляться на день рождения». «Ну, извини. Мне просто хотелось поздравить Елизавету Петровну». После этого он поднялся, попрощался со всеми и произнес: «Проводишь меня?» Пришлось пойти с ним к калитке.